Глава 6. Невнимание. Дорис было уже далеко за 30, и она была опытным социальным работником. У нее были свои дети. Отношения с патронажной сестрой Бонни у нее сложились отличные. Дорис доверяла ее мнению. Если у сестры возникало беспокойство относительно кого-либо, действовать следовало немедленно. Дорис хотела посетить Бонни и Люси сразу же, но утром назначили экстренную конференцию по защите детей. Днем ей пришлось пристраивать 5 братьев в приемные семьи. Так прошел весь день. И она отправилась к Бонни на следующее утро. В 9:30 она позвонила в дверь. Она не рассчитывала, что Бонни встретит ее при полном параде. Немногие ее клиенты поднимались в это время. И Дорис позвонила еще раз. Через минуту открылась соседняя дверь. Из нее высунулась пожилая дама. «Вы из социальной службы?» «Да», — улыбнулась Дорис. Она и не знала, что это так заметно. «Хорошо», — кивнула соседка. «Этот ребенок слишком много плачет, а мать не хочет со мной разговаривать». С этими словами она исчезла в квартире и захлопнула дверь. Дорис снова нажала на кнопку звонка, преисполнившись решимости попасть внутрь. Если мать не ответит, она вернется позже. А если ей не откроют и на этот раз, она вернется с ордером и полицией. Нажав на звонок еще раз, Дорис приподнялась на цыпочки и заглянула в почтовый ящик. Щель была закрыта, чтобы в комнате не гулял сквозняк. Дорис решила поговорить. «Бонни, дорогая, вы там? Меня зовут Дорис, я социальный работник. Мы можем поговорить, дорогая? Вам не о чем беспокоиться». По опыту Дорис знала, что не нужно сразу же заговаривать о защите детей. Иногда это было неизбежно, когда дети находились в опасности, и их следовало изъять из семьи. Но чаще всего матерям нужна была просто поддержка и помощь. Дорис снова нажала на звонок и стала ждать. Через несколько минут щелкнул замок, и дверь открылась. «Здравствуйте, дорогая», — с улыбкой сказала Дорис. «Вы Бонни?» Женщина кивнула. На ней была мятая футболка и шорты. Волосы растрепались. Она явно только что поднялась с постели. «Что вам нужно?» — неприветливо спросила она. «Я социальный работник. Я пришла поговорить с вами, чтобы убедиться, что у вас все в порядке и вы получаете все, что вам причитается. Меня попросила зайти ваша патронажная сестра. Я работаю с ней». Сестра сказала Дорис, что следов насилия она не заметила, но уход, получаемый ребенком, явно не отвечает стандартам и граничит с полным невниманием. Впрочем, об этом Дорис сообщать не спешила. «Могу я войти?» — с улыбкой спросила она. Молодая мать явно обиделась, но отступила в сторону. Дорис вошла в небольшой коридорчик, где стоял мешок с мусором, и закрыла за собой дверь. Ребенок не плакал, но в комнате сильно пахло использованными подгузниками. «Вы можете сесть вон там, пока я подниму девочку», — ворчливо сказала Бонни, кивая на дверь гостиной, а сама направилась в спальню. «Все нормально», — улыбнулась Дорис. «Я пойду с вами. Мы можем поговорить, пока вы будете ухаживать за ребенком». Менее опытный социальный работник сел бы в гостиной и стал ждать, когда мать вернется, упустив возможность осмотреть дом клиента и понять, как женщина относится к ребенку или детям. В спальне Дорис увидела смятую двуспальную кровать с одной подушкой. Судя по всему, Бонни сказала патронажной сестре правду. У нее нет постоянного партнера или бойфренда. Дорис заметила в углу груду грязного белья, беспорядок на подоконнике. Он явно служил полкой. Возле стены стояла детская кроватка. Маленькая девочка сидела совершенно молча, вцепившись в прутья, как зверек в клетке. «Какая славная девочка», — сказала Дорис, подходя к кроватке. Ей хотелось, чтобы Бонни расслабилась. Она почти физически ощущала ее враждебность, а это не способствует налаживанию отношений. «Ее зовут Люси, верно?» Бонни кивнула, подошла к кроватке и подняла дочку. Дорис заметила игрушки, погремушку и мобиль. «Это хорошо», — подумала она, но тут же заметила, что подгузник полон и почувствовала сильный запах кала и аммиака. Судя по всему, девочка долго оставалась в одном подгузнике. Бонни положила Люси на кровать, взяла с подоконника рулон туалетной бумаги и стала переодевать дочку. Дорис заметила, что ребенок напрягся и сжался, словно ожидая боли. Бонни сняла мокрый подгузник, оторвала кусок туалетной бумаги и стала вытирать покрасневшую попку ребенка. Девочка заплакала. Дорис ожидала реакции Бонни. Никакой реакции. Казалось, мать не замечает страданий девочки. Бонни продолжала вытирать попку Люси сухой туалетной бумагой, не пытаясь ее успокоить. «У вас нет детских салфеток или крема?» — спросила Дорис, когда Бонни потянулась за чистым подгузником. «Нет, кончились. Вам нужно иметь дома запас. Сегодня же купить антисептический крем. Или сходите к врачу за рецептом. Вы на пособии, так что лекарства для вас бесплатные. И сделайте это побыстрее. На ягодицах у девочки раздражение. Это причиняет ей боль». Бонни рассеянно кивнула, взяла дочь на руки. Девочка перестала плакать. Бонни отнесла ее в гостиную. Дорис пошла за ними. То, что на девочке почти не было одежды, ее не беспокоило. Был июнь, в квартире было достаточно тепло. Но вот отсутствие общения между матерью и ребенком было плохим признаком. В 10,5 месяцев ребенок обычно стремится привлечь внимание матери. Люси же даже не пыталась. Скорее всего, на нее так давно не обращали внимания, что она бросила попытки общения с матерью. И теперь мать тоже не пыталась общаться с дочерью. Она держала ее на руках, но не разговаривала с ней и почти не смотрела на нее. Дорис заметила, что гостиная обставлена очень скромно, учитывая, что здесь живут мать с ребенком. Единственной мебелью были 2 старых кресла и шаткий журнальный столик. В этой комнате совсем не было игрушек, только куча пластиковых кубиков в углу. Пустая комната производила впечатление нежилой. Дорис решила, что мать и дочь большую часть времени проводят либо на прогулках, либо в спальне. Возможно, они долго остаются в постели, что вполне вероятно, поскольку мать находится в состоянии явной депрессии, что бросилось в глаза патронажной сестре. Дорис села в одно кресло, Бонни в другое. Люси она оставила на полу. Девочка тут же встала на четвереньки и медленно и неуклюже поползла к Дорис. Дорис было приятно это видеть, потому что во время визита патронажной сестры девочка не ползала. Дети, на которых не обращают внимания, часто не проходят этот важный этап развития. Поскольку они весь день остаются в кроватке, то их развитие остается на уровне новорожденных. «Она отлично ползает», — доброжелательно сказала Дорис, доставая из сумки блокнот и ручку. Бонни кивнула. «Ты умная девочка», — Дорис улыбнулась Люси. Люси ответила непонимающим взглядом. «Она еще не подтягивается, чтобы встать?» Еще одна важная веха развития ребенка. В возрасте Люси многие дети это уже делают. «Нет», — ответила Бонни, рассеянно теребя прядь волос. «Думаю, скоро она это сделает». Дорис сделала пометку в блокноте. «А что она любит из еды?» «Патронажная сестра спрашивала меня об этом». С обидой ответила Бонни. «Я ей ответила. Молоко, йогурт и кашу». Дорис кивнула. «Думаю, патронажная сестра посоветовала вам включить в рацион девочки новые продукты». Бонни снова кивнула. «Отлично. Потом мы заглянем на вашу кухню, и вы покажете мне, чем вы собираетесь кормить Люси сегодня». «Я еще не ходила за продуктами», — напряженно ответила Бонни. «Сестра была у нас всего несколько дней назад». 3 дня назад, — подумала Дорис. «Достаточно времени, чтобы сходить в магазин и начать выполнять рекомендации патронажной сестры по кормлению ребенка». Дорис опустила глаза. Люси уже добралась до ее кресла и теперь спокойно сидела у ее ног, как внимательный щенок. «Здравствуй, дорогая», — с улыбкой сказала Дорис. Но выражение лица девочки оставалось таким же, как и у матери, подозрительным и настороженным. Трудно воспитывать ребенка в одиночку. Дорис вновь обратилась к Бонни. «У вас есть какие-то родственники, которые могут вам помочь?» Дорис знала, что сигнал поступил от врача, к которому со своими тревогами обратилась тетя Бонни. «Нет», — ответила Бонни. «Вы ведь жили с тетей, верно?» «Да, недолго. Но у нее своя семья. А ваши родители?» «Мы с ними не общаемся». «Они живут поблизости?» «Нет». Во время разговора Дорис делала пометки и постоянно улыбалась. Ей хотелось, чтобы молодая женщина расслабилась. Но, несмотря на улыбки, она, как и патронажная сестра до нее, быстро поняла, что ситуация в этом доме далека от благополучной. Мать находится в глубокой депрессии, из-за чего не обращает на ребенка должного внимания. «Можете вы показать мне дневник прививок и медицинских осмотров Люси?» — спросила Дорис. Патронажная сестра тоже хотела посмотреть этот документ, но Бонни сказала, что ей трудно его найти. Тогда же она сказала, что не помнит, были ли сделаны девочке все необходимые прививки, что еще больше насторожило сестру. «Нет», — ответила Бонни, — «я не могу его найти». «Ну хорошо, не волнуйтесь. У вашего доктора сохранились все документы. Мы позаботимся, чтобы все ваши документы передали здешнему врачу. Это ваш постоянный адрес?» Бонни кивнула. «Как же звали вашего прежнего врача?» — спросила Дорис, готовая записать. «Я не помню». Бонни начала грызть ноготь. «Достаточно названия города и улицы. Мы все найдем сами». «Я не помню», — повторила Бонни. «Мне нужно поискать документы». Дорис отлично понимала, что не помнить название города, где ты жил несколько месяцев назад, невозможно. Разве что у человека серьезные психические проблемы. У Бонни таких проблем не было. Возможно, она пытается что-то скрыть. Может быть, она от чего-то бежала? «Вы помните название больницы, где родилась Люси? Они найдут информацию о вашем враче». «По-моему, Сент-Мэри». «В каком городе?» Бонни пожала плечами. Она продолжала грызть ноготь. «Сент-Мэри — самое распространенное название английских больниц». Дорис понимала, что, не зная города или хотя бы региона, найти больницу, где родилась Люси, будет невозможно. Бонни явно что-то скрывала. «Вам, наверное, очень одиноко жить в новом городе с маленьким ребенком», — спокойно сказала Дорис, меняя тему. «Насколько мне известно, патронажная сестра дала вам информацию о местных группах для молодых матерей». «Да». «Вы собираетесь туда обратиться? Это способствовало бы развитию Люси. А вы смогли бы познакомиться с другими молодыми женщинами и найти друзей?» «Да». «Как вы себя чувствуете?» «Нормально», — пожала плечами Бонни. «Вы уверены? Мне вы кажетесь очень подавленной». «Со мной все в порядке. Я справляюсь». «Просто справляетесь?» — спросила Дорис, надеясь разговорить Бонни, но та опустила глаза и кивнула. «Вы можете рассказать мне, как у вас проходит день после того, как вы встаете с постели?» Бонни посмотрела на Дорис. «Начнем с подъема», — предложила Дорис. «Во сколько вы встаете?» Дорис знала, что люди, страдающие депрессией, часто проводят в постели очень много времени, порой большую часть суток. «Примерно как сейчас. И что вы делаете потом? Вы принимаете душ и одеваетесь или снова ложитесь в постель?» «Мы завтракаем». «Прекрасно». Дорис изо всех сил пыталась поддержать Бонни. «И чем вы завтракаете?» «Люси я даю молоко, а сама пью чай». «И все?» «Я даю Люси кашу». «Хорошо. А сегодня вы варили ей кашу?» «Нет, только молоко. Вы пришли раньше, чем я успела сварить ей кашу». Дорис все записала и снова улыбнулась Люси. «А что вы делаете после завтрака?» — спросила она, глядя на Бонни. «Да ничего», — пожала плечами девушка. «Иногда мы идем гулять». «Где вы любите гулять?» «Иногда мы идем по магазинам или на канал. Я гуляю вдоль канала. Мне там нравится. Такая глубокая вода». Дорис непроизвольно поежилась. В блокноте она записала, что в таком состоянии эта молодая мать, которая явно не может справиться со своей жизнью, вполне может шагнуть в канал вместе с дочерью и положить всему конец. Да, конечно, никаких явных признаков того, что мать причиняет вред своему ребенку, Дорис, как и патронажная сестра, не заметила. Но уровень ухода и внимания был настолько низок, что граничил с насилием. Матери и ребенку явно нужна была помощь. «А что вы делаете потом?» «Мы возвращаемся домой». «И?» Бонни покачала головой. «Почему вы больше не встречаетесь с тетей? Она беспокоится о вас». «Я не хочу. У нее есть собственная семья». «Но она думает о вас и считает вас членом своей семьи. Разве вы не можете встречаться? Например, сходить с ней на обед? Она с радостью встретила бы вас». Бонни кивнула, но не очень уверенно. Дорис посмотрела на Люси. Девочка изучающе смотрела на нее снизу вверх, большими круглыми глазами. «Можно мне ее взять?» — спросила Дорис. Ей было отлично известно, что нельзя брать чужого ребенка на руки, не спросив разрешения у родителей. В социальных работниках часто видят врагов, и касание воспринимается, мягко говоря, без восторга. Порой родители даже набрасываются на незваных гостей. Бонни неохотно, безразлично кивнула. Дорис наклонилась и взяла Люси на колени. Девочка была очень легкой, гораздо легче, чем следовало бы быть в 10,5 месяцев. Бонни не помыла ее. На девочке была та же самая одежда, поэтому от нее исходил сильный запах аммиака. Юбка испачкается, но на этот случай у Дорис в машине была запасная одежда. Порой родители, к которым она приходила, были пьяными, и тогда в нее могло полететь все что угодно. «А кто у нас хорошая девочка?» — заворковала Дорис. Люси посмотрела на нее, но не улыбнулась. «А она вообще улыбается? А говорить пытается?» — спросила Дорис. «Да», — ответила Бонни. «Иногда». В это верилось с трудом. Дорис снова обратилась к Бонни. «Давайте осмотримся», — весело сказала она. «Покажите мне вашу квартиру. Давайте начнем с кухни». «Там не на что смотреть», — ответила Бонни, со вздохом поднимаясь с кресла. «Неважно. Мне нужно просто осмотреться». Было понятно, что социальный работник пришел не для того, чтобы поболтать. Дорис нужно было тщательно оценить жизнь этой семьи. Она чувствовала, что Бонни борется с мучительным страхом того, что ее могут разлучить с ребенком. «Я собираюсь сегодня пойти за продуктами», — сказала Бонни, когда они вошли в маленькую кухню. Дорис открыла холодильник, где сиротливо притулились пакет молока и 2 йогурта. В шкафах обнаружились лишь кастрюли и сковороды, предоставленные хозяином дома, пакет с крупой, немного печенья и несколько чайных пакетиков. «А из чего Люси пьет?» — спросила Дорис. «Она умеет пользоваться детской чашечкой?» «Нет, у нее есть бутылочка. В ее кроватке». С Люси на руках Дорис вышла из кухни, заглянула во вполне функциональную ванную и снова вернулась в гостиную. Там она передала Люси матери, и они уселись в кресло. Дорис внимательно посмотрела на Бонни. «Дорогая, у нас проблемы», — спокойно сказала она. «Я думаю, что Люси развивается не так хорошо, как следовало бы. Думаю, что вам приходится нелегко. Я хочу вам помочь». Дорис замолчала, ожидая реакции Бонни, но та молчала. «Мы проведем совещание на тему о том, как лучше помочь вам и Люси. Не волнуйтесь, я не собираюсь забирать Люси. Но вам нужно измениться. Вы понимаете, дорогая?» Бонни кивнула. «Понимаю», — пробормотала она. Похоже, она согласилась бы на все, лишь бы избавиться от Дорис. «Возможно, вам с Люси придется какое-то время пожить в нашем центре матери и ребенка, где вас научат правильно ухаживать за дочерью. А может быть, но это нужно обсудить с моим руководством, вы сможете остаться дома, получая помощь. Вам будут помогать, но придется посещать курсы для родителей». «Хорошо», — кивнула Бонни. «Отлично. Сейчас я поеду в офис, обо всем поговорю со своим руководством и позвоню вам позже. Дайте мне ваш номер телефона». Бонни продиктовала 11 цифр. Дорис все записала. «Благодарю вас», — с улыбкой сказала она. «Оставляю вас двоих с вашей кашей. Мы пообщаемся позже». Бонни кивнула. С Люси на руках она проводила Дорис к входной двери и наблюдала, как та уходит. Выходя из дома, Дорис была готова звонить в офис. Хотя она не собиралась забирать Люси немедленно, молодой матери нужно начать сотрудничать с социальной службой и измениться, иначе придется подавать в суд и лишать Бонни родительских прав. Конечно, положение Люси было далеко не худшим из того, что видела Дорис, но тревожные сигналы уже имелись. Без вмешательства социальной службы положение Люси будет неуклонно ухудшаться. Дорис побеседовала со своим начальником и через 3 часа позвонила Бонни, чтобы договориться о встрече. Автоответчик сообщил ей, что номер недоступен. Дорис решила, что Бонни случайно или намеренно дала ей неправильный номер. Поскольку ситуация Бонни и Люси была не самой критической из подопечных Дорис, ей пришлось отложить этот вопрос на потом. Она договорилась о конференции и отложила папку Бонни в сторону, чтобы заняться более важными делами. Дорис решила заехать к Бонни по пути с работы, проверить номер телефона и назначить дату встречи. Так она получит возможность еще раз посмотреть на эту семью. Дорис вернулась к Бонни около 6 вечера. На ее звонок снова никто не ответил. Она уже собиралась кричать через почтовый ящик, но тут открылась дверь соседней квартиры. Появилась та же самая пожилая дама, что и утром. «Она уехала», — сурово сказала женщина, словно это была вина Дорис. Собрала сумки и уехала вместе с ребенком примерно через час после вашего ухода. «Полагаю, вы не знаете, куда они поехали?» — спросила Дорис. Сердце у нее упало. «Нет, я же говорила, что она со мной никогда не разговаривала». Дама удалилась в свою квартиру и захлопнула дверь.